Глава 4. Философские идеалисты как соратники и преемники империокритицизма. До сих пор мы рассматривали империокритицизм, взятый в отдельности. Теперь следует посмотреть на него в его историческом развитии, в его связи и соотношении с другими философскими направлениями. На первое место здесь выдвигается вопрос об отношении Маха и Авенариуса к Канту. Часть первая. Критика кантианства слева и справа. И Мах, и Авенариус выступили на философское поприще в 70-х годах прошлого века, когда в германской профессорской среде модным кличем было «назад к Канту». Оба основоположника империокритицизма и исходили именно из Канта в своем философском развитии. «С величайшей благодарностью я должен признать, — пишет Мах, — что именно его, Канта, критический идеализм был исходным пунктом всего моего критического мышления. Но оставаться верным ему я не мог. Очень скоро я снова вернулся ко взглядам Беркли и затем пришел к взглядам, близким к взглядам Юма. Я и в настоящее время считаю Беркли и Юма гораздо более последовательными мыслителями, чем Кант». Анализ ощущений, страница 292. Итак, Мах признает вполне определенно, что, начав с Канта, он пошел по линии Беркли и Юма. Посмотрим на Авенариуса. В своих пролегоменах к «Критике чистого опыта» 1876 год Авенариус уже в предисловии отмечает, что слова «Критика чистого опыта» указывают на его отношение к кантовской критике чистого разума и, разумеется, на отношение антагонизма к Канту. Страница 4, издание 1876 года. В чем же состоит этот антагонизм Авенариуса к Канту? В том, что Кант недостаточно, по мнению Авенариуса, очистил опыт. Об этом очищении опыта и трактует Авенариус в своих пролегоменах, параграфы 56, 72 и многие другие. От чего очищает кантовское учение об опыте Авенариус? Во-первых, от априоризма. Вопрос о том, говорит он в 56 параграфе, не следует ли из содержания опыта удалить как лишнее априорные понятия разума и создать таким образом по преимуществу чистый опыт, ставится здесь, насколько я знаю, в первый раз. Мы уже видели, что Авенариус очистил таким образом кантианство от признания необходимости и причинности. Во-вторых, он очищает кантианство от допущения субстанции, параграф 95-й. То есть вещи в себе, которая, по мнению Авенариуса, не дана в материале действительного опыта, а привносится в него мышлением. Мы сейчас увидим, что это определение Авенариусом своей философской линии всецело совпадает с определением Маха, отличаясь только вычурностью выражений. Но сначала необходимо отметить, что Авенариус говорит прямую неправду, будто он в 1876 году в первый раз поставил вопрос об очищении опыта, то есть очищении кантовского учения от априоризма и от допущения вещи в себе. На самом деле развитие немецкой классической философии сейчас же, после Канта, создало критику кантианства как раз в таком именно направлении, в каком повел ее Авенариус. Это направление представлено в немецкой классической философии Шульце Энезидемом, сторонником юмовского агностицизма, и Фихте, сторонником берклианства, то есть субъективного идеализма. Шульце Энезидом в 1792 году критиковал Канта именно за допущение априоризма и вещи в себе. «Мы, скептики или сторонники Юма, — говорил Шульце, — отвергаем вещь в себе как выходящую за пределы всякого опыта. Мы отвергаем объективное знание, мы отрицаем, что пространство и время реально существуют вне нас. Мы отвергаем наличность в опыте необходимости, причинности, силы и так далее. Им нельзя приписывать реальность вне наших представлений. Кант доказывает априорность догматически, говоря, что раз мы не можем мыслить иначе, то значит есть априорный закон мышления. Этим доводом, отвечает Канту Шульце, издавна пользовались в философии, чтобы доказать объективную природу того, что находится вне наших представлений. Рассуждая так, можно приписать причинность вещам в себе. Опыт никогда не говорит нам, что действие объективных предметов на нас производит представление. И Кант совсем не доказал того, чтобы это нечто, находящееся вне нашего разума, должно было быть признано за вещь в себе, отличную от нашего ощущения. Ощущение может быть мыслимо как единственное основание всего нашего познания. Кантовская критика чистого разума кладет в основу своих рассуждений ту посылку, что всякое познание начинается с действия объективных предметов на наши органы чувств, а потом сама оспаривает истину и реальность этой посылки. Кант не опроверг ни в чем идеалиста Беркли. Отсюда видно, что юмист Шульце отвергает кантовское учение о вещи в себе как непоследовательную уступку материализму, то есть догматическому утверждению, что нам дана в ощущении объективная реальность, или иначе, что наши представления порождаются действием объективных, независимых от нашего сознания, предметов на наши органы чувств. Агностик Шульце упрекает агностика Канта за то, что допущение вещи в себе противоречит агностицизму и ведет к материализму. Также, только еще более решительно, критикует Канта субъективный идеалист Фихте, говоря, что допущение Кантом вещи в себе, независимой от нашего «Д», есть реализм. Труды, первый том, страница 483. И что Кант неясно различает реализм и идеализм. Фихте видит вопиющую непоследовательность Канта и кантианцев в том, что они допускают вещь в себе как основу объективной реальности, впадая таким образом в противоречие с критическим идеализмом. «У вас, — восклицал Фихте по адресу реалистических толкователей Канта, — земля на ките, а кит на земле. Ваша вещь в себе, которая есть только мысль, воздействует на наше «же». 483 страница. Итак, Авенариус глубоко заблуждался, воображая, будто он в первый раз предпринимает очищение опыта у Канта от априоризма и от вещи в себе, и будто он создает этим новое направление в философии. На самом деле он продолжал старую линию Юма и Беркли, Шульце, Энезидома и Фихте. Авенариус соображал, что он очищает опыт вообще. На самом деле он только очищал агностицизм от кантианства. Он боролся не против агностицизма Канта. Агностицизм есть отрицание объективной реальности, данной нам в ощущении. А за более чистый агностицизм, за устранение того противоречащего агностицизму допущения Канта, будто есть вещь в себе, хотя бы непознаваемое, интеллигибельное, потустороннее, будто есть необходимость и причинность, хотя бы априорная, данная в мышлении, а не в объективной действительности. Он боролся с Кантом не слева, как боролись с Кантом материалисты, а справа, как боролись с Кантом скептики и идеалисты. Он воображал, что шел вперед, а на деле он шел назад, к той программе критики Канта, которую Куна Фишер, говоря о Шульце Энезидами, метко выразил словами «критика чистого разума за вычетом чистого разума», то есть априоризма. Есть скептицизм. Критика чистого разума за вычетом вещи в себе есть берклианский идеализм. Смотри «История новой философии», немецкое издание 1869 года, том 5, страница 115. Тут мы подошли к одному из курьезнейших эпизодов всей нашей махиады, всего похода российских махистов против Энгельса и Маркса. Новейшее открытие Богданова и Базарова, Юшкевича и Валентинова, о котором они трубят на тысячи ладов, состоит в том, что Плеханов делает злосчастную попытку помирить Энгельса с Кантом при помощи компромиссной, чуть-чуть познаваемой вещи в себе. Смотри очерки, страница 67 и многие другие. Это открытие наших махистов открывает перед нами поистине бездонную пропасть самой безбожной путаницы, самого чудовищного непонимания и Канта, и всего хода развития немецкой классической философии. Основная черта философии Канта есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим, сочетание в одной системе разнородных противоположных философских направлений. Когда Кант допускает, что нашим представлениям соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе, то тут Кант материалист. Когда он объявляет эту вещь в себе непознаваемой, трансцендентной, потусторонней, Кант выступает как идеалист. Признавая единственным источником наших знаний опыт, ощущения, Кант направляет свою философию по линии сенсуализма, а через сенсуализм при известных условиях и материализм. Признавая априорность пространства, времени, причинности и так далее, Кант направляет свою философию в сторону идеализма. За эту половинчатость Канта с ним беспощадно вели борьбу и последовательные материалисты, и последовательные идеалисты, а также чистые агностики и юмисты. Материалисты ставили Канту в вину его идеализм, опровергали идеалистические черты его системы, доказывали познаваемость, посюсторонность вещи в себе, отсутствие принципиальной разницы между ней и явлением, необходимость выводить причинность и тому подобное не из априорных законов мысли, а из объективной действительности. Агностики и идеалисты ставили Канту в вину его допущение вещи в себе как уступку материализму, реализму или наивному реализму. Причем агностики отбрасывали кроме вещи в себе и априоризм, а идеалисты требовали последовательного выведения из чистой мысли не только априорных форм созерцания, а всего мира вообще, растягивая мышление человека до абстрактного «я» или до абсолютной идеи, или до универсальной воли и так далее и тому подобное. И вот наши махисты, не заметив того, что они взяли себе в учителя людей, критиковавших Канта с точки зрения скептицизма и идеализма, принялись раздирать на себе ризы своя и посыпать головы пеплом, когда увидели чудовищных людей, критикующих Канта с диаметрально противоположной точки зрения, отвергающих в системе Канта самые малейшие элементы агностицизма, скептицизма и идеализма, доказывающих, что вещь в себе объективно реальна, вполне познаваема, посюсторонняя, ничем принципиально не отличается от явления, превращается в явление на каждом шагу развития индивидуального сознания человека и коллективного сознания человечества. «Караул!» – закричали они. «Это незаконное смешение материализма с кантианством». Когда я читаю уверения наших махистов, что они гораздо последовательнее и решительнее, чем какие-то устарелые материалисты, критикуют Канта, мне всегда кажется, что в нашу компанию зашел Пуришкевич и кричит: «Я гораздо последовательнее и решительнее критиковал кадетов, чем вы, господа марксисты». Примечание. Кадеты. Члены Конституционно-демократической партии, ведущей партии либерально-монархической буржуазии в России. Партия кадетов была создана в октябре 1905 года. В состав ее входили представители буржуазии, земские деятели из помещиков и буржуазные интеллигенты. Видными деятелями кадетов были Милюков, Муромцев, Маклаков, Шингарев, Струве, Родичев и другие. Для обмана трудящихся масс кадеты присвоили себе фальшивое название «Партия народной свободы». На самом деле они не шли дальше требования конституционной монархии. Своей главной целью кадеты считали борьбу с революционным движением и стремились поделить власть с царем и помещиками, крепостниками. В годы Первой мировой войны кадеты активно поддерживали захватническую внешнюю политику царского правительства. В период февральской буржуазно-демократической революции они старались спасти монархию. Занимая руководящее положение в буржуазном временном правительстве, кадеты проводили антинародную, контрреволюционную политику, угодную американо-англо-французским империалистам. После победы Октябрьской социалистической революции кадеты выступали непримиримыми врагами советской власти, принимали активное участие во всех вооруженных контрреволюционных выступлениях и походах интервентов. Находясь после разгрома интервентов и белогвардейцев в эмиграции, кадеты не прекращали своей антисоветской контрреволюционной деятельности. Слов нет, господин Пуришкевич. Последовательные в политике люди могут и всегда будут критиковать кадетов с диаметрально противоположных точек зрения, но не следует все-таки забывать, что вы критиковали кадетов за то, что они чересчур демократы, а мы их за то, что они недостаточно демократы. Махисты критикуют Канта за то, что он чересчур материалист, а мы его критикуем за то, что он недостаточно материалист. Махисты критикуют Канта справа, а мы слева. Образчиками первого рода критики служат в истории классической немецкой философии юмист Шульце и субъективный идеалист Фихте. Как мы уже видели, они стараются вытравить реалистические элементы кантианства. Точно так же, как самого Канта критиковали Шульце и Фихте, так немецких неокантианцев второй половины XIX века критиковали юмисты-эмпириокритики и субъективные идеалисты-имманенты. Та же линия Юма и Беркли выступала в чуточку подновленном словесном облачении. Мах и Авенариус упрекали Канта не за то, что он недостаточно реально, недостаточно материалистично смотрит на вещь в себе, а за то, что он допускает ее существование, не за то, что он отказывается выводить причинность, и необходимость природы из объективной действительности, а за то, что он вообще допускает какую бы то ни было причинность и необходимость, кроме разве чисто логической. Имманенты шли в ногу с эмпириокритиками, критикуя Канта тоже с юмистской и берклианской точки зрения. Например, Леклер в 1879 году в том самом сочинении, в котором он расхваливал Маха как замечательного философа, упрекал Канта за непоследовательность и податливость в сторону реализма, выразившиеся в понятии «вещи в себе», этого номинального остатка от вульгарного реализма. Реализм современного естествознания в свете данной Беркли и Кантом критики познания, страница 9, примечание редакции. Вульгарным реализмом называет Леклер материализм, чтобы покрепче было. «По нашему мнению, — писал Леклер, — должны быть устранены все те составные части кантовой теории, которые тяготеют в сторону реализмус вульгарис, как непоследовательность и ублюдочный продукт с точки зрения идеализма. Непоследовательности и противоречия в учении Канта проистекают из смешения идеалистического критицизма с непревзойденными остатками реалистической догматики. Реалистической догматикой называет Леклер материализм. Другой имманент, Йоганнес Ремке, упрекал Канта за то, что он вещью в себе реалистически отгораживается от Беркли. Йоганнес Ремке, «Мир как восприятие и понятие», Берлин, 1880 год, страница 9, примечание редакции. Философская деятельность Канта имела по существу полемический характер. Посредством «вещи в себе» он направлял свою философию против немецкого рационализма, то есть против старого фидеизма XVIII века, а посредством «чистого созерцания» против английского эмпиризма. Я бы сравнил кантовскую «вещь в себе» с подвижной западней, поставленной над ямой. Вещичка высмотрит невинно и безопасно, а ступишь на нее и внезапно падаешь в пропасть мира в себе. Вот за что не любят Канта соратники Маха и Авенариуса, имманенты, за то, что он приближается кое в чем к пропасти материализма. А вот вам образчики критики Канта слева. Фейербах упрекает Канта не за реализм, а за идеализм, называя его систему идеализмом на базе эмпиризма. Вот особенно важное рассуждение Фейербаха о Канте. Кант говорит, если мы рассматриваем предметы наших чувств как простые явления, как и следует их рассматривать, то мы тем самым признаем, что в основе явлений лежит вещь в себе, хотя мы и не знаем, как она устроена сама по себе, а знаем только ее явление, то есть тот способ, каким на наши чувства влияет это неизвестное нечто. Следовательно, наш разум, тем самым, что он принимает бытие явлений, признает также бытие вещей в себе, и постольку мы можем сказать, что представлять себе такие сущности, которые лежат в основе явлений, то есть которые суть лишь мысленные сущности, не только позволительно, но и необходимо. Выбрав такое место из Канта, где вещь в себе рассматривается просто как мысленная вещь, мысленная сущность, а не реальность, Фейербах на это и направляет всю свою критику. Следовательно, говорит он, предметы чувств, предметы опыта – суть для разума только явление, а не истина. Мысленные сущности, видите ли, не представляют из себя действительных объектов для разума. Кантовская философия есть противоречие между субъектом и объектом, сущностью и существованием, мышлением и бытием. Сущность достается здесь разуму, существование чувством. существование без сущности, то есть существование явлений без объективной реальности, есть простое явление, это чувственные вещи. Сущность без существования – это мысленные сущности, ноумены. Их можно и должно мыслить, но им недостает существования, по крайней мере для нас, недостает объективности. Они суть вещи в себе, истинные вещи, но они не суть действительные вещи. Какое противоречие отделять истину от действительности, действительность от истины. Труды, том 2, страница 302-303. Фейербах упрекает Канта не за то, что он допускает вещи в себе, а за то, что он не допускает их действительности, то есть объективной реальности, за то, что он считает их простой мыслью, мысленными сущностями, а не сущностями, обладающими существованием, то есть реальными, действительно существующими. Фейербах упрекает Канта за отступление от материализма. «Кантовская философия есть противоречие», – писал Фейербах 26 марта 1858 года к Болину. «Она ведет с неизбежной необходимостью к фихтовскому идеализму или к сенсуализму. Первый вывод принадлежит прошлому, второй – настоящему и будущему». Грюн в цитированном месте. Примечание редакции. Мы уже видели, что Фейербах защищает объективный сенсуализм, то есть материализм. Новый поворот от Канта к агностицизму и идеализму, к Юму и Беркли, несомненно, реакционен, даже с точки зрения Фейербаха. И его горячий последователь Альбрехт Рау, перенявший вместе с достоинствами Фейербаха недостатки его, превзойденные Марксом и Энгельсом, критиковал Канта всецело в духе своего учителя. Философия Канта есть амфиболия, двусмысленность. Она и материализм, и идеализм, и в этой ее двойственной натуре заключается ключ к ее сущности. В качестве материалиста или эмпириста Кант не может уклониться от того, чтобы признать за вещами вне нас бытие. Но в качестве идеалиста он не мог избавиться от предрассудка, что душа есть нечто совершенно отличное от чувственных вещей. Существуют действительные вещи и человеческий дух, который постигает эти вещи. Каким же образом этот дух приближается к совершенно отличным от него вещам? Увертка у Канта следующая. Дух имеет известные познания априори, благодаря которым вещи должны являться ему так, как они ему являются. Следовательно, то обстоятельство, что мы понимаем вещи так, как мы их понимаем, есть наше творение. Ибо дух, живущий в нас, есть ничто иное, как Дух Божий, и подобно тому, как Бог создал мир из ничего, так и дух человека создает из вещей нечто такое, чем эти вещи сами по себе не состоят. Таким образом, действительным вещам Кант гарантирует их бытие, как вещам в себе. Душа необходима Канту, ибо бессмертие есть для него нравственный постулат. «Вещь в себе, господа», — говорит Рау по адресу неокантианцев, вообще и путаника Ланге, фальсифицировавшего историю материализма в особенности. «Есть то, что отделяет идеализм Канта от идеализма Беркли. Она образует мост от идеализма к материализму». Такова моя критика кантовской философии. И пусть опровергнет эту критику, кто может. Для материалиста развлечение познаний априори от вещи в себе совершенно излишне. Он нигде не прерывает постоянных связей в природе, не считает материю и дух в корне различными между собой вещами, а только сторонами одной и той же вещи, и поэтому не нуждается ни в каких особых кунштюках, чтобы приблизить дух к вещам. Альбрехт Рау. Философия Людвига Фейербаха. Современное естествознание и современная философская критика. Лейпциг, 1882 год, страницы 87 по 89. Примечание редакции. Далее Энгельс, как мы видели, упрекает Канта за то, что он агностик, а не за то, что он отступает от последовательного агностицизма. Ученик Энгельса Лафарг в 1900 году следующим образом полемизировал против кантианцев, к числу которых принадлежал тогда Шарль Раппопорт. В начале XIX века наша буржуазия, покончив дело революционного разрушения, принялась отрицать свою вольтерианскую философию. В моду опять вошел католицизм, который Шатобриан размалевал романтическими красками, и Себастьян Мерсье импортировал идеализм Канта, чтобы добить материализм энциклопедистов, пропагандисты которого были гильотинированы Робеспьером. В конце XIX века, который будет носить в истории название века буржуазии, интеллигенты пытаются раздавить при помощи философии Канта материализм Маркса и Энгельса. Это реакционное движение началось в Германии, не в обиду, будь сказано, нашим социалистам-интегралистам, которые хотели бы приписать всю честь основателю их школы Малону. Малон на самом деле сам вышел из школы Хюхберга, Бернштейна и других учеников Дюринга, начавших реформировать марксизм в Цюрихе. Лафарг говорит об известном идейном движении в немецком социализме во второй половине 70-х годов прошлого века. Примечание. Имеется в виду оппортунистическое течение, сложившееся внутри германской социал-демократической партии во второй половине 70-х годов XIX века. Главными идеологами этого течения были Хёхберг, Бернштейн, Шрам, находившиеся под влиянием дюрингианства. Бернштейн и Фирек, наряду с Мостом и другими, активно способствовали распространению эклектических взглядов Дюринга в рядах германской социал-демократии. Хёхберг, вкупившийся, по выражению Маркса, в партию благодаря своим деньгам, призывал сделать социализм общечеловеческим движением, основанным на чувстве справедливости как угнетенных, так и представителей высших классов. По инициативе Фирека в Берлине был создан мавританский клуб, в котором господствовало дюрингианство, и который ставил своей целью приобщать образованных лиц к социализму, добиваться классового сотрудничества рабочих с буржуазией. После введения в Германии исключительного закона против социалистов 1878 год, руководители мавританского клуба, переехав в Цюрих, продолжали свои попытки привлечения буржуазии на сторону социализма. Оппортунистический, антимарксистский характер группы Хёхберга ярко проявился в вопросе о создании в Цюрихе центрального органа германской социал-демократической партии. Хёхберг и его единомышленники считали, что газета не должна проводить революционную политику партии, что ей следует ограничиться абстрактной проповедью социалистических идеалов. Партийное руководство, Бебель, Либкнехт и другие, недооценило оппортунистическую опасность, по существу доверив цюрихской группе издание газеты. В июле 1879 года в редактируемом Хёхбергом журнале «Ежегодник социальной науки и социальной политики» была опубликована статья «Ретроспективный обзор социалистического движения в Германии, в которой осуждалась революционная тактика партии. Авторы статьи Хёхберг, Шрам и Бернштейн обвиняли партию в том, что она спровоцировала исключительный закон своими нападками на буржуазию, призывали к союзу с буржуазией и подчинению ей, считая, что рабочий класс не в состоянии добиться своего освобождения собственными силами. Эти оппортунистические, реформистские взгляды вызвали резкий протест со стороны Карла Маркса и Фридриха Энгельса, справедливо увидевших в них предательство партии и выступивших в сентябре 1879 года с знаменитым циркулярным письмом. Смотри «Маркс и Энгельс. Избранные письма», издание 1953 года, страницы с 324 по 331. «Бешеная атака Маркса», – писал Ленин, давая характеристику борьбы основоположников марксизма против оппортунизма, привела к тому, что оппортунисты отступили и стушевались. В письме от 19 ноября 1879 года Маркс извещает, что Хёхберга из редакционной комиссии удалили, а от его идей отреклись все влиятельные вожаки партии – Бебель, Либкнехт, Бракке и так далее. Смотри сочинение, пятое издание, том 15, страница 237. Впоследствии Хёхберг и Шрам отошли от рабочего движения. Бернштейн же, временно отказавшись от проповеди оппортунизма, стал одним из лидеров германской социал-демократии. Однако теоретическая путаница и оппортунистическая позиция, занятая Бернштейном в конце 70-х годов, оказались не случайными. После смерти Энгельса он открыто выступил с ревизией марксизма, выдвинув оппортунистический лозунг «Движение – все, конечная цель – ничто», явившийся дальнейшим развитием основных положений статьи 1879 года. Следует ожидать, что Жарес, Фурньер и наши интеллигенты тоже преподнесут нам Канта, когда они освоятся с его терминологией. Рапопорт ошибается, когда он уверяет, что для Маркса существует тождество идеи и реальности. Прежде всего, мы не употребляем никогда подобной метафизической фразеологии. Идея так же реальна, как объект, отражением которого в мозгу она является. Чтобы немножко развлечь товарищей, которым приходится знакомиться с буржуазной философией, я изложу, в чем состоит эта знаменитая проблема, столь сильно занимавшая спиритуалистические умы. Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает, и что он питается свиным мясом, что хозяин вор, и что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. «Ничего подобного, — говорит буржуазный софист, — все равно, зовут ли его Пероном, Юмом или Кантом. Мнение рабочего на этот счет есть его личное, то есть субъективное мнение. Он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель, и что колбаса состоит из рубленной кожи, ибо он не может знать вещи в себе». Вопрос неверно поставлен, и в этом и состоит его трудность. Чтобы познать объект, человек должен сначала проверить, не обманывают ли его чувства. Химики пошли дальше, проникли внутрь тел, анализировали их, разложили на их элементы, потом произвели обратную процедуру, то есть синтез, составили тела из их элементов. С того момента, как человек оказывается в состоянии из этих элементов производить вещи для своего употребления, он может, как говорит Энгельс, считать, что знает вещи в себе. Бог христиан, если бы он существовал, и если бы он создал мир, не сделал бы ничего большего. Поль Лафарг «Материализм Маркса и идеализм Канта» в газете «Социалист». Примечание редакции. От 25 февраля 1900 года. Мы позволили себе привести эту длинную выписку, чтобы показать, как понял Энгельса Лафарг и как он критиковал Канта слева не за те стороны кантианства, которыми оно отличается от юмизма, а за те, которые общи и Канту, и Юму, не за допущение вещи в себе, а за недостаточно материалистичный взгляд на нее. Наконец, и Каутский в своей «Этике» критикует Канта тоже с точки зрения диаметрально противоположной юмизму и берклианству. «В свойствах моей зрительной способности, — пишет он против гносеологии Канта, — лежит то, что я вижу зеленое, красное, белое, но то, что зеленое есть нечто иное, чем красное, свидетельствует о чем-то, лежащем вне меня, о действительном различии вещей. Соотношение и различие самих вещей, указываемые мне отдельными представлениями в пространстве и времени, суть действительные соотношения и различия внешнего мира. Они не обусловливаются характером моей познавательной способности в таком случае. Если бы верно было учение Канта об идеальности времени и пространства, о мире вне нас, мы не могли бы знать ничего, не могли бы знать даже того, что он существует. Страница 33-34 русского перевода. Итак, вся школа Фейербаха, Маркса и Энгельса пошла от Канта влево, к полному отрицанию всякого идеализма и всякого агностицизма. А наши махисты пошли за реакционным направлением в философии за Махом и Авенариусом, критиковавшими Канта с юмистской и берклианской точки зрения. Конечно, идти за каким угодно идейным реакционером – святое право всякого гражданина и, в особенности, всякого интеллигента. Но если люди, порвавшие радикальным образом с самыми основами марксизма в философии, начинают потом вертеться, путать, вилять, уверять, что они тоже марксисты в философии, что они почти согласны с Марксом и чуточку только его дополнили, это уже зрелище совсем неприятное. Часть вторая. О том, как эмпириосимволист Юшкевич посмеялся над эмпириокритиком Черновым. «Смешно, конечно, видеть, — пишет господин Юшкевич, — как господин Чернов из агностического позитивиста-кантиста и спенсерианца Михайловского хочет сделать предтечу Маха и Авенариуса. Смешно тут прежде всего поразительное невежество господина Юшкевича. Как и все Ворошиловы, он прикрывает это невежество набором ученых слов и имен. Цитированная фраза стоит в параграфе, посвященном отношению махизма к марксизму. И, взявшись толковать об этом, господин Юшкевич не знает, что для Энгельса, как и для всякого материалиста, и сторонники линии Юма, и сторонники линии Канта одинаково агностики. Поэтому противополагать агностицизм вообще махизму, когда Мах даже сам признает себя сторонником Юма, значит быть просто философски безграмотным. Слова «агностический позитивизм» тоже нелепо, ибо позитивистами и называют себя сторонники Юма. Господин Юшкевич, взявший себе в учителя Петцольта, должен был знать, что Петцольт прямо относит эмпириокритицизм к позитивизму. Наконец, приплетать имена Агюста Конта и Герберта Спенсера? Опять-таки нелепо, ибо марксизм отвергает не то, чем отличается один позитивист от другого, а то, что есть у них общего, то, что делает философа позитивистом в отличие от материалиста. Весь этот набор слов понадобился нашему Ворошилову для того, чтобы заговорить читателя, оглушить его звоном слов, отвлечь внимание к ничтожным пустякам от сути дела. А эта суть дела состоит в коренном расхождении материализма со всем широким течением позитивизма, внутри которого находятся и Агюст Конт, и Спенсер, и Михайловский, и ряд неокантианцев, и Мах с Авенариусом. Эту суть дела с полнейшей определенностью выразил Энгельс в своем Людвиге Фейербахе, когда он всех кантианцев и юмистов того времени, то есть 80-х годов прошлого века, отнес к лагерю жалких эклектиков, крахоборов, флох-кнакер, буквально ущемитель блохи и тому подобное. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 года издания, страница 356. К кому могут и к кому должны относиться эти характеристики? Об этом наши Ворошиловы подумать не пожелали. И так как они не умеют думать, то мы им приведем одно наглядное сопоставление. Энгельс не приводит никаких имен, говоря и в 1888, и в 1892 годах о кантианцах и юмистах вообще. Примечание. Ленин имеет в виду работы Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» 1888 года и «Введение к английскому изданию» 1892 года, работы «Развитие социализма от утопии к науке». Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, издание 1955 года, страницы 351, 352, 89 по 92. Единственная ссылка на книжку у Энгельса – это ссылка на сочинение Штарке о Фейербахе, которое разбирал Энгельс. Штарке, говорит Энгельс, усердно старается защитить Фейербаха от нападений и учений тех доцентов, которые шумят теперь в Германии под именем философов. Для людей, интересующихся выродившимся потомством классической немецкой философии, это, конечно, важно. Для самого Штарке это могло казаться необходимым. Но мы пощадим читателя. Людвиг Фейербах, страница 25. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 год, страница 358. Энгельс хотел пощадить читателя, то есть избавить социал-демократов от приятного знакомства с выродившимися болтунами, именующими себя философами. Кто же эти представители выродившегося потомства? Открываем книгу Штарке. Штарке, Людвиг Фейербах, Штутгарт, 1885 год. Примечание редакции. И читаем постоянные ссылки на сторонников Юма и Канта. От этих двух линий отгораживает Штарке Фейербаха. Цитирует при этом Штарке Риля, Виндельбанда, Ланге. Страницы 3, 18 по 19, 127 и следующие у Штарке. Открываем книгу Авенариуса «Человеческое понятие о мире», вышедшую в 1891 году, и читаем на странице 120 первого немецкого издания. Конечный результат нашего анализа находится в соответствии, хотя и не в абсолютном, сообразно с различием точек зрения, с тем, к чему пришли другие исследователи, как, например, Лаас, Мах, Риль, Вундт. Сравни также Шопенгауэра. Над кем смеялся наш Ворошилов-Юшкевич? Авенариус нисколько не сомневается в своей принципиальной близости не по частному вопросу, а по вопросу о конечном результате эмпириокритицизма к кантианцам, Рилю и Лаасу, к идеалисту Вундту. Маха он упоминает между двумя кантианцами. И в самом деле, разве же это не одна компания, когда Риль и Лаас подчищали Канта под Юма, а Мах и Авенариус подчищали Юма под Беркли? Удивительно ли, что Энгельс хотел пощадить немецких рабочих, избавить их от близкого знакомства со всей этой компанией доцентов, ущемляющих блоху? Энгельс умел щадить немецких рабочих, а Ворошиловы не щадят русского читателя. Необходимо заметить, что эклектическое по сути дела соединение Канта с Юмом или Юма с Беркли возможно, так сказать, в разных пропорциях, с преимущественным подчеркиванием то одного, то другого элемента смеси. Выше мы видели, например, что открыто признает себя и Маха с эллипсистами, то есть последовательными берклианцами, только один махист – Клейн Петер. Наоборот, юмизм в воззрениях Маха и Авенариуса подчеркивают многие ученики и сторонники их – Петцольд, Вилли, Пирсон, русский эмпириокритик Лисевич, француз Анри де Лакруа и другие. Библиотека Международного философского конгресса, том 4, Анри де Лакруа, Давид Юм и критическая философия, примечание редакции. Автор относит к сторонникам Юма Авенариуса и имманентов в Германии, Ренувье и его школу неокритицистов во Франции. Приведем один пример особенно крупного ученого, который в философии тоже соединял Юма с Беркли, но ударение переносил на материалистические элементы такой смеси. Это знаменитый английский естествоиспытатель Гексли, который пустил в ход термин «агностик», и которого, несомненно, имел в виду Энгельс, и прежде всего, и больше всего, когда говорил об английском агностицизме. Энгельс назвал в 1892 году такого типа агностиков стыдливыми материалистами. Смотри, Фридрих Энгельс, «Введение к английскому изданию работы «Развитие социализма от утопии к науке». Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том 2. Издание 1955 года. Страница 89. Английский спиритуалист Джеймс Уорд, нападая в своей книге «Натурализм и агностицизм» главным образом на научного вождя агностицизма Гексли, подтверждает оценку Энгельса, когда говорит: «У Гексли уклон в сторону признания первенства за физической стороной, рядом элементов по Маху, выражен часто настолько сильно, что тут вообще едва ли возможно говорить о параллелизме». Несмотря на то, что Гексли чрезвычайно горячо отвергает кличку материалиста как позорную для его незапятнанного агностицизма, я не знаю другого писателя, более заслуживающего такой клички. И Джеймс Уорд приводит такие заявления Гексли в подтверждение своего мнения. Всякий, кто знаком с историей науки, согласится, что ее прогресс во все времена означал и теперь более чем когда-либо означает расширение области того, что мы называем материей и причинностью, и, соответственно, этому постепенное исчезновение из всех областей человеческой мысли того, что мы называем духом и самопроизвольностью. Или «само по себе не важно, будем ли мы выражать явления, феномены, материи, в терминах духа или явление духа в терминах материи. И та и другая формулировка в известном относительном смысле истинна. Относительно устойчивые комплексы элементов по Маху. Но с точки зрения прогресса науки, материалистическая терминология во всех отношениях предпочтительнее, ибо она связывает мысль с другими явлениями мира, тогда как обратная или спиритуалистическая терминология крайне бессодержательна и не ведет ни к чему, кроме путаницы и темноты. Едва ли может быть сомнение в том, что чем дальше идет вперед наука, тем более широко и тем более последовательно все явления природы будут представляемы посредством материалистических формул или символов. Так рассуждал стыдливый материалист Гексли, не хотевший ни в каком случае признавать материализма как метафизики, незаконно идущий дальше групп ощущений. И тот же Гексли писал: «Если бы я вынужден был выбирать между абсолютным материализмом и абсолютным идеализмом, я был бы вынужден принять последний. Единственное, что нам достоверно известно, это существование духовного мира». Философия Гексли точно так же есть смесь юмизма и берклианства, как и философия Маха. Но у Гексли берклианские выпады – случайность, а агностицизм его есть фиговый листок материализма. У Маха окраска смеси иная, и тот же спиритуалист Уорд, ожесточенно воюя с Гексли, ласково треплет по плечу Авенариуса и Маха. Часть третья. Имманенты как соратники Маха и Авенариуса. Говоря об эмпириокритицизме, мы не могли избежать неоднократных ссылок на философов так называемой имманентной школы, главными представителями которой являются Шуппе, Леклер, Ремке и Шуберт-Зольдерн. Необходимо рассмотреть теперь отношение эмпириокритицизма к имманентам и сущность философии, проповедуемой последними. Мах писал в 1902 году: «В настоящее время я вижу, как целый ряд философов, позитивистов, эмпириокритиков, сторонников имманентной философии, как и очень немногих естествоиспытателей, не зная ничего друг о друге, начал пробивать новые пути, которые при всех индивидуальных различиях сходятся почти в одном пункте». Анализ ощущений, страница 9. Здесь, во-первых, надо отметить на редкость правдивое признание Маха, что очень немногие естествоиспытатели принадлежат к сторонникам якобы новой, на деле очень старой, юмистско-берклианской философии. Во-вторых, чрезвычайно важен взгляд Маха на эту новую философию, как на широкое течение, в котором имманенты стоят наравне с эмпириокритиками и позитивистами. Таким образом, раскрывается, повторяет Мах в предисловии к русскому переводу «Анализа ощущений» 1906 года, одно общее движение. Страница 4. «Очень близок я, — говорит в другом месте Мах, — к последователям имманентной философии. Я не нашел в этой книге, очерк теории познания и логики Шуппе, ничего, с чем я охотно не согласился бы, сделав самое большее незначительные поправки». Шуберта Зольдерна Мах тоже считает идущим очень близкими путями, а Вильгельму Шуппе даже посвящает свой последний и сводный, так сказать, философский труд «Познание и заблуждение». Другой основоположник эмпириокритицизма Авенариус писал в 1894 году, что его радует и ободряет сочувствие Шуппе эмпириокритицизму и что различие между ним и Шуппе, может быть, существует только временно. Трехмесячник научной философии, 1894 год, 18 год издания, тетрадь первая, страница 29, примечание редакции. Наконец, Петцольд, учение которого Лисевич считает последним словом эмпириокритицизма, прямо провозглашает вождями нового направления именно троицу Шуппе, Маха и Авенариуса. Введение в философию чистого опыта, том 2, 1904 год, страница 295, примечание редакции. При этом Петцольд решительно восстает против Вилли, едва ли не единственного видного махиста, который устыдился такой родни, как Шуппе, и старался принципиально отгородиться от него, за что ученик Авенариуса получил от дорогого учителя замечание. Авенариус написал вышеприведенные слова о Шуппе в своем примечании к статье «Вилли против Шуппе», причем добавил, что критика Вилли вышла, пожалуй, интенсивнее, чем было нужно. Здесь же статья «Вилли против Шуппе». Познакомившись с оценкой имманентов эмпириокритиками, перейдем к оценке эмпириокритиков имманентами. Отзыв Леклера в 1879 году мы уже отметили. Шуберт Зольдерн в 1882 году прямо отмечает свое согласие частью с Фихте-старшим, то есть с знаменитым представителем субъективного идеализма Иоганном Готлибом Фихте, у которого был такой же неудачный философский сынок, как и у Иосифа Дицгена. Затем с Шуппе, Леклером, Авенариусом и частью Ремке, причем с особенным удовольствием, цитируется Мах. Принцип сохранения работы – история и корень его. Примечание редакции. Против естественно-исторической метафизики доктор Рихард фон Шуберт Зольдерн о трансцендентности объекта и субъекта, 1882 год, страница 37, пятый параграф. Сравни его же «Основы теории познания», 1884 год, страница 3, примечание редакции. Так называют все реакционные доценты и профессора в Германии естественно-исторический материализм. Шуппе в 1893 году, после выхода человеческого понятия о мире Авенариуса, приветствовал это сочинение в открытом письме к Авенариусу, как подтверждение наивного реализма, защищаемого, дескать, и самим Шуппе. «Мое понимание мышления, — писал Шуппе, — прекрасно сходится с вашим авенариусовским чистым опытом». Затем в 1896 году Шуберт Зольдерн, подводя итоги тому методологическому направлению в философии, на которое он опирается, ведет свою родословную от Беркли и Юма через Ланге. С Ланге датирует, собственно, начало нашего направления в Германии. И далее Лааса, Шуппе и компании, Авенариуса и Маха, из неокантианцев Риля, из французов Реновье и так далее. Доктор Рихард фон Шуберт Зольдерн «Человеческое счастье и социальный вопрос», 1896 год, страница 5 и 6, примечание редакции. Наконец, в программном введении, напечатанном в первом номере специального философского органа имманентов, наряду с объявлением войны материализму и выражением сочувствия Шарлю Реновье, читаем: «Даже в лагере самых естествоиспытателей поднимаются уже голоса единичных естествоиспытателей, чтобы проповедовать против растущего самомнения их товарищей по специальности, против нефилософского духа, овладевшего естественными науками». Таков, например, физик Мах, повсюду приходят в движение свежие силы и работают над тем, чтобы разрушить слепую веру в непогрешимость естествознания, и начинают снова искать других путей в глубины таинственного, искать лучшего входа в жилище истины. Два слова о Шарле Ренувье. Это глава влиятельной и распространенной во Франции школы так называемых неокритицистов. Теоретическая философия его – соединение феноменализма Юма с априоризмом Канта. Вещь в себе решительно отвергается. Связь явлений, порядок, закон объявляется априорным. Закон пишется с большой буквы и превращается в базу религии. Католические попы в восторге от этой философии. Махист Вилли с негодованием называет Ренувье вторым апостолом Павлом, обскурантом высшей школы, казуистическим проповедником свободы воли. Против школьной мудрости, страница 129, примечание редакции. И вот эдакие-то единомышленники имманентов горячо приветствуют философию Маха. Когда его «Механика» вышла во французском переводе, орган неокритицистов, философский ежегодник, орган французских неокритицистов, выходил в Париже с 1890 по 1913 год под редакцией Пильона. Издаваемый сотрудником и учеником Ренувье Пильоном писал: «Бесполезно говорить о том, до какой степени своей критикой субстанции вещи в себе, позитивная наука господина Маха согласуется с неокритицистским идеализмом». Том 15, 1904 год, страница 179. Что касается русских махистов, то они все стыдятся своего родства с имманентами. Иного, конечно, нельзя было и ждать от людей, не пошедших сознательно по дорожке Струве, Меншикова и компании. Только Базаров называет некоторых представителей имманентной школы реалистами. Примечание. Реалисты в современной философии – некоторые представители имманентной школы, вышедшие из кантианства, школа Маха, Авенариуса и многие родственные им течения, находят, что отвергать исходный пункт наивного реализма нет решительно никаких оснований. Очерки, страница 26. Богданов коротко и фактически неверно заявляет, что имманентная школа – только промежуточная форма между кантианством и эмпириокритицизмом. Эмпириоманизм, 3 том, 22 страница. Чернов пишет: «Вообще имманенты лишь одной стороной своей теории подходят к позитивизму, а другими далеко выходят из его рамок». Философские и социологические этюды, 37 страница. Валентинов говорит, что имманентная школа облекла эти махистские мысли в непригодную форму и уперлась в тупик солипсизма. Как видите, тут чего хочешь, того и просишь. И конституция, и Севрюжина с хреном, и реализм, и солипсизм. Сказать прямо и ясно правду про имманентов наши махисты боятся. Дело в том, что имманенты – самые отъявленные реакционеры, прямые проповедники фидеизма, цельные в своем мракобесии люди. Нет ни одного из них, который бы не подводил открыто своих наиболее теоретических работ по гносеологии к защите религии, к оправданию того или иного средневековья. Леклер в 1879 году защищает свою философию как удовлетворяющую все требования религиозно настроенного ума. Ремке в 1880 году посвящает свою теорию познания протестантскому пастору Бидерману и заканчивает книжку проповедью не сверхчувственного Бога, а Бога как реального понятия. За это, должно быть, Базаров отнес некоторых имманентов к реалистам. Причем объективация этого реального понятия предоставляется и разрешается практической жизнью. Образцом же научной теологии объявляется христианская догматика Бидермана. Шуппе в журнале для имманентной философии уверяет, что если имманенты отрицают трансцендентное, то под это понятие вовсе не подходит Бог и будущая жизнь. Журнал «Имманентной философии», том 2, страница 52, примечание редакции. В своей этике он отстаивает связь нравственного закона с метафизическим миросозерцанием и осуждает бессмысленную фразу об отделении церкви от государства. Доктор Вильгельм Шуппе. «Основа этики и философии права. Бреславль». 1881 год, страницы 181-325, примечание редакции. Шуберт Зольдерн в своих «Основах теории познания» выводит преэкзистенцию, предсуществование нашего «я» до бытия нашего тела и постэкзистенцию, после существования «я» после тела, то есть бессмертие души. И так далее. В своем социальном вопросе он рядом с социальными реформами защищает сословное избирательное право против Бебеля. Говорит, что социал-демократы игнорируют факт, что без божественного дара несчастья не было бы счастья. И при этом плачется. Материализм, где господствует. Кто в наше время верит в потустороннюю жизнь, хотя бы только в возможности, того считают дураком там же. И вот эдакие-то немецкие Меншиковы, обскуранты, ничуть не менее высокой пробы, чем Ренувье, живут в прочном конкубинате с эмпириокритиками. Теоретическое родство их неоспоримо. Кантианство у имманентов не больше, чем у Петцольта или Пирсона. Мы видели выше, что они сами признают себя учениками Юма и Беркли, и такая оценка имманентов общепризнана в философской литературе. Чтобы показать наглядно, из каких гносеологических посылок исходят эти соратники Маха и Авенариуса, приведем несколько теоретических основных положений из сочинений имманентов. Леклер в 1879 году не выдумал еще название имманенты, которое означает, собственно, опытный, данный в опыте, и которое представляет из себя такую же лживую вывеску для прикрытия гнилья, как лживы вывески европейских буржуазных партий. В первом своем сочинении Леклер открыто и прямо называет себя критическим идеалистом. Канта он критикует здесь, как мы уже видели, за уступки материализму, определенно указывая свой путь от Канта к Фихте и Беркли. Против материализма вообще и против склонности к материализму большинства естествоиспытателей в особенности Леклер ведет такую же беспощадную борьбу, как и Шуппе, и Шуберт Зольдерн, и Ремке. «Вернемся назад», — говорит Леклер, — «к точке зрения критического идеализма. Не будем приписывать природе в целом и процессам природы трансцендентного существования, то есть существования вне человеческого сознания». Тогда для субъекта и совокупность тел и его собственное тело, поскольку он его видит и осязает, вместе со всеми изменениями его, будет непосредственно данным явлением пространственно связанных сосуществований и последовательностей во времени, и все объяснение природы сводится к констатированию законов этих сосуществований и последовательностей. «Назад к Канту», — говорили реакционеры неокантианцы. «Назад к Фихте и к Беркли» — вот что говорят по сути дела реакционеры-имманенты. Для Леклера все сущее есть комплексы ощущений, причем одни классы свойств, действующих на наши чувства, обозначаются, например, буквой «М», а другие классы, действующие на другие объекты природы, буквой «Н». И при этом Леклер говорит о природе как явлении сознания не отдельного человека, а человеческого рода. Если принять во внимание, что Леклер выпустил эту книгу в той самой Праге, где Мах был профессором физики, и что Леклер цитирует с восторгом только «Erhaltung der Arbeit» Маха, вышедшая в 1872 году, то невольно является вопрос: не следует ли признать сторонника фидеизма и откровенного идеалиста Леклера действительным родоначальником оригинальной философии Маха? Что касается Шуппе, который пришел по словам Леклера, очерки монистической теории познания, Бреславль, 1882 год, страница 10, примечание редакции, к одинаковым результатам, то он, как мы уже видели, действительно претендует на защиту наивного реализма и горько плачется в открытом письме к Авенариусу по поводу установившегося извращения моей, Вильгельма Шуппе, теории познания в субъективный идеализм. В чем состоит грубая мошенническая проделка, называемая защитой реализма, имманентом Шуппе? Это достаточно видно из такой его фразы, сказанной против Вундта, который, не колеблясь, относит имманентов к фихтеанцам, к субъективным идеалистам. Философские исследования в цитированном месте, страница 386-397-407, примечание редакции. «У меня, — возражал Шуппе Вундту, — положение «бытие есть сознание» имеет тот смысл, что сознание без внешнего мира немыслимо, что, следовательно, последний принадлежит к первому, то есть многократно уже мной примечавшаяся и разъяснявшаяся абсолютная связь того и другого, в какой связи они составляют единое первоначальное, целое бытия». Вильгельм Шуппе. «Имманентная философия» и Вильгельм Вундт в журнале «Имманентной философии», том 2, страница 195, примечание редакции. Большую надо иметь наивность, чтобы не видеть чистокровного, субъективного идеализма в подобном реализме. Подумайте только, внешний мир принадлежит к сознанию и находится в абсолютной связи с ним. Действительно, оклеветали бедного профессора в установившемся причислении его к субъективным идеалистам. С принципиальной координацией Авенариуса подобная философия совпадает всецело, их не оторвут друг от друга никакие оговорки и протесты Чернова и Валентинова. Обе философии вместе будут отправлены в музей реакционных фабрикатов немецкой профессуры. Как курьез, свидетельствующий паки и паки о недомыслии господина Валентинова, отметим, что он Шуппе называет солипсистом. Само собой понятно, что Шуппе также энергично клялся и божился, что он не солипсист, писал специальные статьи на эту тему, как Мах, Петцольд и компания. А базаровской статьей в очерках сугубо восхищается. Хотелось бы мне перевести на немецкий язык изречение Базарова: «Чувственное представление и есть вне нас существующая действительность», и послать его сколько-нибудь толковому имманенту. Он расцеловал бы Базарова и зацеловал бы его так же, как расцеловали Маха и Авенариуса, Шуппе, Леклера и Шуберт из Ольдерны. Ибо изречение Базарова есть альфа и омега учений имманентной школы. Вот вам, наконец, и Шуберт Зольдерн, материализм естествознания, метафизика, признание объективной реальности внешнего мира, главный враг этого философа. Основная теория познания, 1884 год, страница 31 и вся вторая глава, метафизика естествознания. Естествознание абстрагирует от всех отношений сознания. Вот в чем главное зло. В этом и состоит материализм. Ибо из ощущений, а следовательно состояний сознания, человек не может выйти. Конечно, признается Шуберт Зольдерн в 1896 году. Моя точка зрения есть теоретико-познавательный солипсизм. Социальный вопрос, страница 10. Но не метафизический, не практический. То, что нам дано непосредственно, это ощущение, комплексы постоянно меняющихся ощущений. Материальный процесс производства, говорит Шуберт Зольдерн, Маркс принял за причину внутренних процессов и мотивов точно таким же образом и столь же фальшиво, как естествознание принимает общий человечеству внешний мир за причину индивидуальных внутренних миров. Социальный вопрос, страница 18. Насчет связи исторического материализма Маркса с естественно-историческим материализмом и философским материализмом вообще, этот соратник Маха и не думает сомневаться. Многие, даже, пожалуй, большинство, будут того мнения, что с точки зрения гносеологически солипсистской невозможна никакая метафизика, то есть что метафизика всегда трансцендентна. По более зрелом размышлении я не могу присоединиться к этому мнению. Вот мои доводы. Непосредственная основа всего данного есть духовная солипсистская связь, центральным пунктом которой является индивидуальное «я», индивидуальный мир представлений с его телом. Остальной мир немыслим без этого «я», и это «я» немыслимо без остального мира. С уничтожением индивидуального «я» мир тоже разлетается в прах, что невозможно. А с уничтожением остального мира не остается места и для индивидуального «я», так как оно может быть отделено от мира только логически, а не во времени и в пространстве. Поэтому мое индивидуальное «я» неизбежно должно существовать и после моей смерти, раз только с ним не уничтожается весь мир. Там же страница 23. Принципиальная координация, комплексы ощущений и прочая махистская пошлость служат верную службу кому следует. Что такое потусторонний мир с солипсистской точки зрения? Это лишь возможный опыт в будущем для меня. Там же. Конечно, спиритизм, например, не доказал своего «Jenseits», но ни в каком случае против спиритизма не может быть выдвинут материализм естествознания, ибо этот материализм, как мы видели, есть лишь одна сторона мирового процесса внутри, принципиальной координации, всеобъемлющей духовной связи. Это все говорится в том самом философском введении к социальному вопросу 1896 года, в котором Шуберт Зольдерн все время выступает под ручку с Махом и Авенариусом. Махизм только у кучки российских махистов служит исключительно для интеллигентской болтовни, а на родине его роль лакея по отношению к фидеизму провозглашается открыто.